Глава 153. Американские горки. Толпа на лугу начинает скандировать, и от звучащего в этом скандировании слепого обожания меня начинает охватывать паника. Но паническая атака сейчас — это явно не вариант. Так что я делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь назвать 10 вещей, которые вижу. Правда, все, что я вижу, выглядит чертовски пугающе. Так что, возможно, это не самая лучшая форма медитации. «Эй», — говорит Хадсон, оказавшись рядом со мной. «Я знаю, это потому, что он заметил мою тревогу, и от этого чувствую себя только хуже. Это еще один признак того, что я слабее, чем хочу быть». «Мы справимся», — заверяет меня он. Я киваю, потому что что тут скажешь? Нет, не справимся. Однако это война, и все может пойти не так. А что, если что-то произойдет? Что, если я... «Этого не будет», — отзывается он, и его синие глаза горят. «Но если что-то произойдет, я с этим справлюсь. Я с ними разберусь». Он хочет сказать, что снова использует свой дар. Это видно потому, как он сжимает зубы, как напрягает плечи. «Тебе нет нужды это делать. Ты не можешь, и я с этим справлюсь», — повторяет он, и я вижу, он говорит серьезно. Что бы ни произошло, его намерение твердо. И тут все вдруг начинают поносить Сайруса и планировать, как мы будем праздновать победу. Я, как и они, знаю, что все это лажа, что под конец нам вряд ли захочется праздновать, если нас вообще останется достаточно для того, чтобы праздновать. Но говорить об этом приятно. Как будто если мы произнесем это вслух, у нас появится шанс воплотить это в жизнь. А мне нужен этот шанс. Он нужен нам всем. Без этого я не смогу сделать то, что должно быть сделано. Ведь я так боюсь, что сейчас Хадсон касается меня в последний раз. «Послушай», — шепчет он, взяв мою руку и, потерев пальцем наше обетное кольцо, спрашивает. «Ты уже догадалась, какой я дал обет?» Я закатываю глаза, и по моему лицу разливается нежная улыбка, потому что я понимаю, что он просто пытается успокоить меня. «Да, догадалась», — уверенно говорю я, просто за тем, чтобы увидеть, как от удивления у него округляются глаза. «Ты дал обет?» покататься со мной на всех американских горках Диснейленда, даже на самых страшных. «Хадсон на американских горках?» — насмешливо спрашивает Джексон. «На твоем месте я бы отказался от этой идеи, ведь он всегда так кричит». «А я думаю, что Хадсон сам как американские горки», — замечает Колдер, алчно облизнув губы. «И на этой ноте давайте приниматься за дело», — говорит Реми, шевеля бровями. И смотрит на меня. Они все смотрят на меня, и это чертовски обескураживает. «А есть что-то еще?» «Я уверен, что это твой момент», — прочистив горло, говорит Даут. «Мой момент?» Я недоумеваю еще больше. «Не знаю, как другие», — поясняет Флинт, «но сейчас я был бы не прочь послушать одну из твоих мотивационных речей». «А может, даже две», — лукаво добавляет Иден. Черт побери, поскольку я, как и Хадсон, подозреваю, что в итоге мы все умрем, мне сейчас не до мотивационных речей. Но они все продолжают смотреть на меня. Даже Колдер и Реми, будто ожидая, что мудрые слова слетят с моих уст сами собой. Я вздыхаю, пытаясь придумать, что сказать. Наконец, в моем мозгу начинает брезжить идея, и я решаю, что вообще может произойти? Что плохого? Они все сбегут? Вообще-то меня это устроит. Вообще-то мне бы не помешало нормально поспать целую ночь и сделать педикюр. Я перевожу взгляд на Хадсона, и он ободряюще кивает. Я откашливаюсь, делаю глубокий вдох и снова откашливаюсь. И начинаю. Я знаю, что мы делали это много раз, и знаю, что это было нелегко, но нам предстоит еще одна битва. И я говорю вам, давайте зададим Сайрусу трёпку и засунем все его подлости ему в глотку. Тогда, даже если нам суждено погибнуть, мы будем знать, что сделали все, что могли. И мы умрем, сражаясь за то, во что верим. Когда все образуется, продолжаю я, видя, что все они согласно кивают. Когда все образуется, мы сможем снова использовать наши магические способности для полночных полетов сквозь сполохи северного сияния и побед на поле для игр Лударес. Но сейчас мы должны биться как тигры. Джексон поднимает бровь, словно говоря: «Ты это серьезно? Как тигры?» И даже Даут, похоже, не впечатлен тем, что я сравнила его с большой кошкой. Так что я решаю испробовать кое-что пострашнее. Но придумать что-то нелегко, ведь сейчас меня окружают самые крутые монстры на планете. Но я все же пытаюсь. Нет, не как тигры, как велоцирапторы. «Ух, круто!» — говорит Флинт, и видно, что моя речь вселяет в него энтузиазм. «Точно», — соглашается Микай. «Этот фильм напугал меня». «Однозначно», — Даут поднимает кулак и забивается с Микаем. «Да, мы будем как динозавр Индоминус Рекс». «А это что за зверь?» — шепчет Мэйси. «Из какого он фильма?» «Из самого последнего», — отвечает Даут. «Ой, я его не смотрела», — говорит она. «Возможно, мы сможем его посмотреть, когда закончим это дело». Я повышаю голос, чтобы снова привлечь их внимание. «Мы покажем Сайрусу только нашу силу и нашу ярость. Наши глаза будут гореть жаждой крови, а брови сойдутся на переносице, как утесы над бушующим океаном». Кажется, Мэйси немного не по себе, и она щупает свои брови, чтобы удостовериться, что они никуда не выступают. Зато Иден обеими руками за. Она сжала кулаки, стиснула зубы и, похоже, готова отхватить голову любому вампиру, который подойдет к ней слишком близко. «Сожмите зубы и сделайте глубокий вдох. Обратитесь к самому исступленному неистовству, которое найдется внутри вас. Дайте ему проникнуть в каждую клетку ваших тел, чтобы вы могли бороться». Колдер рычит и, видимо, принимает мои слова буквально, потому что уже через несколько секунд превращается в мантикору с грозно выгнутым скорпионьим хвостом. «Мы происходим от великих предков», — продолжаю я, затем добавляю. «То есть, кроме Джексона и Хадсона». И все кивают, в том числе и они. «До нас эту битву вели наши родители. И мы не опозорим их, потому что продолжим их дело. Мы докажем, что мы достойны магических сил, которые у нас есть, и наших семей. В каждом из вас живет магия многих веков. И в эту ночь, на этом лугу, мы дадим ей волю. И победим!» «Да, черт возьми!» — рычит Флинт, вскинув кулаки. «Мы справимся!» «Да, черт возьми!» — вопит Джексон. Все полны энтузиазма, и когда они хлопают друг друга по спинам и идут к краю утеса, Хадсон смотрит на меня, вскинув бровь, и шепчет. «Генрих IV?» Я пожимаю плечами, затем улыбаюсь, потому что, конечно же, он поймал меня. Кто может сказать лучше, чем Шекспир? Он только качает головой и смеется. «Давайте сделаем это!» — восклицает Иден и превращается в дракона. Она делает несколько шагов назад, затем смотрит на Джексона и Флинта, словно говоря: «Поддержка с воздуха! Вы готовы?» Флинт кивает, и все поворачиваются к Джексону, который кажется очень маленьким рядом с драконом Иден. «Как ты думаешь, ты сможешь угнаться за ними, летая с помощью телекинеза?» — спрашивает Хадсон. «Драконы летают быстро». «Это точно», — соглашается Флинт, и Джексон щурится. «О, думаю, я справлюсь», — говорит он. А затем, вдруг, окруженный переливающимся свечением всех цветов, прямо у нас на глазах превращается из вампира в великолепного янтарного дракона.